Глава 14. Жажда мести. Мал стоял у двери в квартиру своей невесты и мысленно подбирал слова, чтобы объясниться. Его прадед говорил, что если хочешь помириться с женщиной, сразу извиняйся. Не то чтобы Мал считал себя виноватым, но драконы недаром считаются самыми мудрыми существами. Когда Арина открыла дверь, он сразу же выпалил: «Прости! Мне кажется, я просто чего-то не понял с тем охранником. Думаю, нам нужно поговорить». «Да, я тоже так думаю». Но их прервали. Дедушка Арины, услышав знакомый голос, показался в прихожей. «Здорово, Мэл. Мне тут дали этот ваш магический телефон, а я не знаю, как позвонить. Не разобрался. Помоги, а то мне надо связаться с Лейденом. Это эльф, который меня вчера к врачу провожал». Мэл начал показывать, как все устроено. Арина мысленно поставила галочку «Напомнить про средства связи». По договору им полагались бесплатные маг-экры, правда, функций в них был самый минимум. Вчера Виктор Сергеевич получил свой аппарат, а про Арину будто забыли. Девушка не знала, что Мэл попросил не выдавать ей казенный маг-экр. Для своей невесты он заказал устройство подороже и с возможностью питания от магии владельца. Только подарок пока не прибыл. Для Виктора Сергеевича он тоже хотел заказать более презентабельный аппарат, но решил, что сделает это после того, как поговорит с ним и узнает предпочтения. Маг-экры для немагов довольно сильно отличались, весили больше и заряжались по-разному. Как только объяснения завершились, снова кто-то позвонил в дверь. Взглянув на пришедшего, Арина от удивления растеряла все слова. Перед ней стоял эльф с зеленым ирокезом, пирсингом в губе, носу, ушах и на скуле. Мало того, на щеке у него была наколота реалистичная татуировка зеленой феи, связанной цепями, а из кольца в носу, кольцу на скуле, шла тонкая цепочка. Причем татуировка была выполнена настолько искусно, что настоящая цепочка словно перетекала в рисунок на щеке, создавая впечатление, что фея и цепь реальны. Гость был худ, долговяз и белокож. Одет он тоже был весьма необычно. В потертые серые штаны, ярко-желтую рубашку с коротким рукавом и самые обычные шлепанцы. Пока Арина рассматривала панкующего эльфа, тот с интересом глядел на нее. «Невероятно!» — восторженно заявил незнакомец. «Такая необычная аура! Красиво и гармонично! Я бы сказал, великолепно! Счастлив познакомиться с вами, прекрасная барыня!» С этими словами эльф бухнулся на одно колено и поцеловал ручку Арине. «Здрасте», — только и смогла выдавить изумленная девушка. «Я прочитал про традиции вашего мира, поэтому...» Незнакомец заметил красные линии у нее на запястье и, опознав помолвочную вязь, оборвал себя. «Вот как! Уже кто-то подсуетился и опутал вас брачными обязательствами!» В голосе явно прозвучала обида. «Это был я!» — вмешался Мэл. «Доброе утро, Гвирел!» «О, Веридриль! Конечно, какой род еще мог так быстро подсуетиться?» «А ты очень расстроен?» — ухмыльнулся жених. «Сам хотел посвататься?» «Кто я?» — в ужасе воскликнул гость. «Нет, конечно. Мое сердце отдано науке. В нем нет места для вот этого всего. А расстроился я потому, что это будет отвлекать мою ученицу». «Так вы мой будущий учитель?» — сообразила Арина. Она отошла от двери, впуская в квартиру необычного эльфа. «Да!» — выпятил куцую грудь Гвириал. «Только почему будущий?» «Договор ведь еще не подписан», — несмело начала девушка. Она провела гостя на кухню, и тот присел на свободный стул. «Не подписан, но мне сказали, что основные пункты уже согласованы, и вы согласились обучаться. Это так?» «Да, но я думала, что будет какая-то академия или в группах». «Нет-нет, что вы! Только частные уроки», — перебил ее Гвирел. «Тем более у вас совершенно уникальная магия, очень редкая. Я долго тщательно изучал все источники и являюсь самым компетентным специалистом по магии ключа. Это большая честь, что вы будете учиться у меня. Скажу честно, я даже не мечтал об этом. Только надеялся на то, что выбранный Тарриасом чародей захочет со мной сотрудничать. Для чистоты исследования очень хорошо, что вы нигде не обучались магии. Мы опробуем несколько методик, а потом зафиксируем результат». Гость несмело пододвинул к себе тарелку с оладьями, которые поставила перед ним Арина. Поглядев на Мэла, который полил предложенную еду медом, Гвирил, не сомневаясь, поступил так же и засунул в рот сразу целый оладушек. «Так вы меня учить хотите или проводить исследование?» — поинтересовалась девушка, глядя, как ее учитель с аппетитом поглощает завтрак. «Одно другому не мешает», — прожевав угощение, заявил Гвирил. «Раз появилась такая возможность, мы должны зафиксировать наработки по обучению таких необычных магов, как вы. Я много лет изучал врата и пытался понять, как они должны взаимодействовать с ключом. И в результате пришел к выводу, что владение вашей магией во многом интуитивно. Это не значит, что не надо изучать основы. Это значит, что вы должны прислушаться к своей силе, раскрыть ее, познать». «Но как это сделать? Интуиция – штука тонкая». Арина не разделяла энтузиазма пришедшего учителя. С одной стороны, ей было интересно разбудить свою магию. С другой, она боялась разочарования. Ведь она была самой обычной девушкой. Ей не снились вещи и сны, с ней не происходили загадочные происшествия, у нее не получалось отлично ладить с животными или чувствовать и видеть то, что другие не видели. Фактически в ее жизни не происходило ничего волшебного или странного до того, как дедушка приволок Мэла. Разве это не доказательство того, что магии у нее нет? «Существуют разные методики развития интуиции, и мы опробуем их все. Обязательно какая-то да сработает». «Гвир», — обратился к ученому Мэл, «а почему ты не дождался нас в Цидме, а пришел сюда?» «Мне сказали, что уже сегодня я смогу позаниматься с ученицей, а оказалось, что вы прибыли позже. Я просто не мог больше ждать. Выпросил у секретаря Индиона адрес». «И он тебе дал?» «Не сразу. Сначала сопротивлялся, говорил, что я рассеянный, навязчивый и беспардонный. Но я его убедил. При нем изучил документ о нормах общения в ее мире. Между прочим, это оказалось сложно. У них там нет единых правил. В зависимости от местности этикет сильно разнится. Но я смог во всем разобраться и пообещал, что произведу самое лучшее впечатление на ученицу». «А что, у вас есть данные по земле?» Сдерживая улыбку, поинтересовалась Арина. «Да, впечатление эльф произвел. Сначала забыл представиться, а сейчас совершенно не аристократично наворачивает вторую добавку, причмокивая от удовольствия. Хорошо, что она много наготовила». «Да, есть», — ответил Мэл. Гвир как раз дегустировал оладьи с клубничным джемом. «Все ближние миры изучают. Правда, в большей степени внимание направлено на магические. Даже не знаю, когда собирали данные по Земле». «Недавно», — облизав губы, заявил Гвирил. «Лет 300 назад». Девушка отвернулась к окну и прикрыла ладонью рот, чтобы не рассмеяться. «Недавно. 300 лет назад. Прекрасная барыня. Это ж надо такое завернуть». В этот момент на кухню вошел дедушка. Он не видел гостя и все это время разговаривал с Лейденом, обсуждая маршрут поездок на сегодняшний день. «Это кто?» – ошарашенно спросил Виктор Сергеевич, рассматривая эльфа с ракезом, татуировкой и болтающейся на щеке цепочкой. «Это Гвирил Нэй. Он будет учителем вашей внучки», — пояснил Мэл. «Вы не смотрите на мою необычную внешность. Я, между прочим, самый лучший специалист в этой области», — похвалился Нэй. «К тому же живу с вами в одном доме». «Ага, специалист — это хорошо», — рассудительно сказал дедушка. «Но давайте сразу договоримся, чтобы никакого пьянства и драк во дворе. Музыку свою слушайте в наушниках, а панки хой орите на концертах, а не в 3 часа ночи. Ясно?» «Что?» – пораженно переспросил Гвирил. Арина не выдержала и расхохоталась. По дороге в ЦИДМ девушка рассказывала о субкультуре в общем и о панках в частности. Виктор Сергеевич отправился вместе с Лейденом в больницу. «Иракез и необычный внешний вид – это выражение стремления к свободе, протест против навязанных обществом стереотипов», – говорила она. «Изначально подобная прическа была традиционной в индейском племени с самоназванием иракезы, встреченным на американском континенте европейцами. Это из истории двух разных земных континентов и культур. Позже иракезы стали делать музыканты, исполняющие нетрадиционную, взрывную, далекую от классической музыку. Потом поклонники стали подражать своим кумирам и носить похожие прически. Постепенно иракез стал отличительным знаком панковской субкультуры». «Удивительно!» – воскликнул Гвир. «Миры разные, толкование этой прически похоже. У нас, правда, это показывает не музыкальные вкусы, а, скажем так, политическую приверженность». «То есть?» – не поняла Арина. «Представители какой-то партии делают иракезы?» Кстати, девушка только сейчас заметила, что в эльфийском тоже есть слово «иракез», только звучит оно как «шойсель». Неужели эту прическу знали и тут? «Нет, все немного сложнее. Наше общество меняется очень медленно. Стереотипы цепляются за традиции, и это все очень сильно усложняет», — лекторским тоном начал Гвир. «В нашем мире больше всего эльфов, но есть также люди, гномы, дриады и драконы. К сожалению, до недавнего времени на более-менее престижные посты практически во всех сферах могли рассчитывать только эльфы. И, может быть, драконы. Люди, гномы или дриады не могли занять высокую должность. У полукровок тоже было мало шансов». «Почему? Существовал закон, ограничивающий их в правах?» «В том-то и дело, что нет. Такого закона не было. По бумагам все были равны, но традиции и стереотипы не позволяли взять, например, гнома на начальственную должность. Ведь эльфы должны будут подчиняться какому-то второсортному недомерку». Последнюю фразу Гвириэл произнес, изменив голос и добавив презрение, словно изобразил чей-то говор. «Конечно, долго так продолжаться не могло. Нарастала напряженность. Начались уличные протесты, митинги и забастовки. К протестующим примкнули некоторые эльфы. Один из таких – Шойсель Лаэт, отпрыск очень влиятельного семейства, стал лидером движения. Он заявил, что не хочет иметь ничего общего с эльфами, обрел волосы, оставив только узкую полоску посередине головы, сделал татуировку на лице и проколы». Арина слушала, приоткрыв рот. Оказалось, у миров много общего. У эльфов тоже нашлись революционеры. Но забавно, что они требовали не прав для определенных слоев населения, а отмены стереотипов. И, конечно, удивило имя лидера, которое стало названием прически. «Шойсель был прекрасным оратором, свободным, харизматичным, смелым и пылким», продолжал тем временем Гвир. «Очень быстро у его движения появилось множество сторонников. Подражая Шойселю, они тоже стали делать такие прически. Чем больше находилось недовольных, тем многолюднее становились протесты. Однажды при разгоне митингующих начались беспорядки. Лидера зацепило заклинанием, и он погиб». Гвир опустил голову. «Ты знал этого Шойселя?» «Нет, это было около 500 лет назад. Я тогда еще не родился, но видел много записей того времени». «И что было дальше?» «Смерть лидера вызвала огромный резонанс. Именно тогда наступил настоящий бум таких причесок. Самое интересное, что многие из эльфов, кто решился походить на Шойселя, сталкивались с отторжением из-за своих взглядов, прически и одежды. Таким образом, они ощущали на себе дискриминацию, которую чувствовали только представители малых рас. Для некоторых это стало откровением. Понимаете, ведь проблему долго замалчивали, предпочитая не замечать, что управляющие должности занимают в основном эльфы». «А сейчас что-то изменилось?» – поинтересовалась Арина. «Да, конечно, но перемены идут очень медленно. Мы долгожители, и стереотипы изжить непросто. Правда, в последние два века все гораздо лучше, чем во времена Шойселя». «А у вас были проблемы из-за необычной внешности?» «Думаю, да», — со вздохом признался будущий учитель. «Именно меня должны были назначить на роль хранителя. Но на совете Эйфрель набрал больше голосов, хотя наши знания и научные наработки примерно на одном уровне». «Полагаю», — вмешался Мэл, «Эйфрели взяли потому, что его труды касались полей преломления и могли использоваться не только у врат древних, а ваши изыскания были узкоспециализированы». «Так в этом и суть», — яростно перебил Гвир. «Врата изучали многие, и только я изучал именно ключ. И сейчас знаю об этой теме гораздо больше, чем Эфрель. Меня должны были назначить хранителем. Меня, а не его». «Может быть», — не стал спорить Мэл. «Но сейчас нет смысла об этом говорить. Должность хранителя нужна, пока не найден ключ. А мы уже отыскали Арину». Гвириэл недовольно поджал губы. Было видно, что он до сих пор переживает о том, что в качестве хранителя предпочли не его кандидатуру. Советник принял их сразу. Они обсудили и сформулировали некоторые пункты договора, а потом Арина и Эндион подписали бумаги, поставив оттиск пальцев. «Кстати», — сказала девушка, — «мне обещано средство связи, но вчера я забыла его забрать». «Вот как?» Советник выразительно посмотрел на Мэла, но тот промолчал. Пока не состоялся их с Ариной разговор, молодой эльф молчал о подарке, поскольку боялся. Вдруг девушка решит, что он так от нее откупается. Эндион не стал просить объяснений, а просто отправил одного из секретарей за аппаратом. Получив магический аналог мобильного телефона, Арина покинула кабинет советника вместе с пришедшим куратором по ее обучению. Им оказался невысокий человек, полноватый, с небольшой залысиной, светлыми волосами и серыми глазами. В соседнем кабинете они довольно быстро утвердили список предметов и составили расписание занятий. Арина была удивлена, что подготовлена целая программа по внедрению в общество. В ней были уроки по технике безопасности, по обращению с бытовыми приборами, краткий курс истории, обществознания, права и даже религии и традиций. «Вы не первая переселенка, которая хочет получить гражданский статус», ответил куратор на вопрос Арины. «У нас есть программа социализации для драконьих пар. Мы просто немного видоизменили ее и дополнили магическими дисциплинами». Из его кабинета Арину отправили на медицинский осмотр. Необходимо было провести обследование не только физического тела, но и магических каналов. На территории центра находился целительский корпус. Именно туда должна была отправиться Арина после обеда, на котором настоял сопровождающий ее Мэл. За отдельную плату еду из столовой можно было заказать в рабочий кабинет или в любое другое место на территории центра. Многие обедали в саду, раскинувшемся перед главным зданием, а некоторые в небольших зонах отдыха, которые располагались на каждом этаже. Как раз в одной из таких зон, под названием «Морской сад», Мэл повел девушку. Здесь были расставлены столики и скамеечки, а также множество больших и маленьких аквариумов. В некоторых плавали рыбки и разные водные обитатели. В других просто чуть колыхались удивительные растения. Мэл надеялся, что за обедом им, наконец, удастся поговорить. Но у судьбы были другие планы. Не успели они доесть первое блюдо, как на маг-экар-эльфа поступил вызов. Его срочно ожидали в комнате телепортаций. «Великое древо! Да чего ж не вовремя!» С досадой воскликнул он. «Арина, давай ты пока поешь, а я отлучусь. Очень надеюсь, что это ненадолго». «Иди, конечно». Девушка тоже расстроилась, но не хотела подавать вида. «Я сама со всем справлюсь, если что». «Нет, не отказывайся от моей помощи. Пожалуйста». Тихо и с чувством попросил Мэл. «Несмотря на нашу размолвку, очень прошу, не отказывайся. У нас тут есть разные эльфы. Пока ты моя невеста, тебя побоятся трогать. И еще, я купил МакЭкар для тебя. В нем есть дополнительные функции. Он более удобный, чем казенный». Мэл решил, что надо отдать подарок сейчас, пока есть такая возможность. Он не хотел расставаться с Ариной даже ненадолго. Прошлая ночь, когда он вдруг понял, насколько невеста стала ему дорога, поселила в сердце странную тревогу. Эльф достал изящный прибор темно-синего цвета с серебристой вязью. Это явно был более дорогой аппарат, чем тот, что вручили Арине в кабинете советника. Мэл заметил, какими глазами невеста смотрит на подарок, и улыбнулся. Угадал. Он хотел сказать, что выбрал этот дизайн потому, что серебряный узор напоминал необычную ауру Арины, но, словно поторапливая, снова запищал маг Экар. «Я хотел отдать его после того, как мы поговорим, но лучше сейчас. Возьми». Мэл протянул ей прибор и быстро заговорил. «Там уже внесены номера, по которым можно связаться со мной, дедушкой, советником Индионом, его заместителем, куратором Гвиром. Есть контакты экстренных и коммунальных служб, а также надежного воздушного такси. До целительского корпуса дойти легко. В этой модели маг Экра есть встроенный помощник. Нажми на кнопку «Дать задание», потом выбери «Проложить маршрут» и назови место назначения. Он покажет. Но надеюсь, что к тому времени, как ты закончишь обед, я уже вернусь». «Спасибо, Мэл». Арина оторвалась от изучения маг-экра и с благодарностью взглянула на эльфа. «Я не ревнивый на самом деле». Он взял в руку ее ладонь. «То есть ревнивый, но не настолько, как ты думаешь. Мне кажется, мы не поняли друг друга. Мы обязательно поговорим, как только будет время. Не обижайся на меня, пожалуйста». Мэл погладил ее пальцы, потом быстро поднялся из-за стола и скрылся за ближайшим аквариумом. Арина, чуть улыбнувшись, смотрела жениху вслед. Между ними возникла размолвка, но такой тоски, как вчера после его ухода, не было. Мэл стремился поговорить, заботился о ней и явно переживал. Это трогало. Девушка чувствовала, что тут замешана не просто ревность. Может быть, действительно она подавала какие-то знаки, которые у эльфов означали приглашение к интиму. Но тогда Мэл должен был понять, что она сделала это не специально. Возможно, он что-то говорил ей об этом, а она не услышала или неправильно поняла. В любом случае, сейчас Арина верила, что их размолвка временная, и скоро все наладится. Вопреки ее надеждам, Мэл долго не возвращался. Арина неспешно пообедала, потом, откинувшись на спинку удобного диванчика, стала изучать функции маг-экра. Пока у девушки не получалось обращаться к аппарату с помощью магии, но Мэл не сомневался, что со временем она все освоит. Сама Арина не была настолько уверена в своих силах. От изучения маг-экра ее отвлекла тень, которая накрыла столик. Арина решила, что Мэл наконец вернулся, и с улыбкой подняла взгляд. Однако это оказался не ее жених, а молодая эльфийка. «Здравствуйте», — поздоровалась подошедшая девушка. «Мы с вами уже виделись». Светлая кожа, большие голубые глаза и такого же цвета приталенное платье. Щеки незнакомки слегка покраснели, что делало ее нежной и миловидной. Где-то Арина ее видела. Точно, в туалете в первый день пребывания в этом мире. «Да», — вспомнила она, — «мы встречались. Можно мне присесть? Извините, я навязчива. И если вы не хотите общаться...» «Нет-нет, все нормально, садитесь, пожалуйста». Несмотря на то, что место напротив, там, где сидел Мэл, было свободно, эльфийка села на диванчик недалеко от Арины. «Меня зовут Элья Мэль Деляси. Можно просто Элья», — представилась девушка. «Я знаю, что вас сюда перенес Тариас. Вы ведь Арина, верно?» Имя она произнесла, чуть смягчив «Р» и растянув «И». «Да». «Очень приятно познакомиться с вами», — несмело улыбнулась Элья Мэль. «Я еще в первый раз, как увидела вас, сразу поняла, что вы очень необычная. К сожалению, Астигоре слова лишнего не сказал, но я, если захочу, обязательно докопаюсь до истины». «Астигор — это кто?» «Это страж. Он вас сопровождал тогда». «Вот как звали того охранника. Хоть узнала имя того, кому приревновал ее Мэл». «И вам все-таки удалось его разговорить?» «Нет», — печально вздохнула девушка. «Но я все равно догадалась. Не сказать, чтобы была полностью уверена, но вы слишком не похожи на местных людей». «Не похожа?» Арина вспомнила, что людей она тут видела не так уж много, но ничего особенного не заметила. «И чем я отличаюсь?» «Во-первых, аура. Никогда такой не видела. Ни у людей, ни у драконов, ни у эльфов, ни у кого-либо еще. Во-вторых, волосы. Они ведь у вас от природы такие?» «Какие?» «Завиваются. У эльфов, дриад, драконов и почти у всех местных людей волосы прямые. Единственное исключение — горцы, но у них рыжие волосы, иногда русые с бронзовым отливом и белая кожа. Бывают кудрявые гномы, но вы совсем на них не похожи. У вас же черные вьющиеся волосы и кожа смугловатая. Вы не сказать, чтобы сильно выделяетесь внешне, но если знать, куда смотреть, то можно предположить, что вы не местная». Арина откровенно любовалась Эльей. Ее глаза горели, щеки чуть окрасились румянцем, да и в целом девушка вызывала безотчетную симпатию. Забавно, что в отличие от Астигора, она в первую очередь заметила несоответствие во внешности Арины. Отметила, что волосы завиваются от природы, а затем пришла к тем же выводам, что и охранник. «Вы ведь тут работаете?» — спросила Арина. «Да, я занимаюсь расчетами основных заклинаний в полях преломления. Есть несколько формул, но для каждого случая приходится их подгонять. Мне хотелось бы создать прибор, который делал бы это автоматически. К сожалению, я ничего в этом не понимаю». Судя по тому, как замялась Элья, она хотела о чем-то спросить, но не решалась. «Спрашивайте. А это правда, что вы невеста Малериана?» — выпалила она. «Да». Арина развернула запястье так, что была видна помолвочная вязь. Элья сразу погрустнела. «Вы расстроились?» «Не то чтобы...» Эльфийка явно подбирала слова. «Я понимаю, у него не было выбора, а он очень благородный». «Что?» «Я не очень разобралась в том, что случилось при вашем переходе сюда, но предположу, что у хранителей Фрейля закрались сомнения в том, что ключ — это действительно вы. Всем известно, что он относится к людям с предубеждением, хотя всячески отрицает это. И Мел нашел возможность вас защитить, предложил помолвку». Элья сделала паузу, а потом тихо добавила. «Возможно, фиктивную. Так ведь?» «Не совсем. А почему вас это интересует? Я должна была стать его невестой». «Вы?» В голове Арины всплыла ритуальная фраза Мела. «Ни одной деве я не обещан, и ни одна из дев не обещана мне». Неужели это неправда? «У наших родителей была предварительная договоренность, но никаких соглашений мы не подписывали и обрядов не проводили», — объяснила девушка. «Видимо, род Велиндриля решил, что вы более выгодная партия, поэтому моему отцу придется искать другую кандидатуру». «Вот как», — думала Арина. «Значит, предварительная договоренность за обещание не считается? Или Элье говорит неправду? Интересно узнать, были ли у них с Мелом отношения». «А почему вы не заключили помолвку, раз была договоренность?» «Мой отец был согласен только при условии, что я сначала отучусь и получу ученую степень. Через 2 месяца назначено собрание Малого научного совета, который должен будет оценить мою работу и присвоить ученое звание». «А Малориан дал согласие на помолвку? Вы медлили только из-за условия, которое поставил отец?» «Ну, я сама понимала, что мне нужна профессия». Эльфийка еще что-то рассказывала, но Арина отметила, что вопрос о согласии Мела она проигнорировала. Кажется, Элья рассказывает не всю правду. «У вас были любовные отношения с моим женихом, раз была договоренность о помолвке?» — спросила Арина. «Нет, не было», — удивленно посмотрела на нее эльфийка. «Это ведь совсем не главное». «Да? И что же главное? Разве не любовь друг к другу?» «Любовь?» — насмешливо протянула Элья. «Ой, нет, что вы! Не в нашем обществе. Будь мы с Мелом из менее влиятельных родов, то, возможно, могли бы ориентироваться только на любовь или сильную симпатию, но для нас на первом месте стоят интересы наших семей. С самого детства я знала, что выйду замуж по расчету, и таким образом отблагодарю родителей и весь свой род. Мэла воспитывали так же. С самого детства мы знали, что чувство — это вторично. Главное — интересы семьи, а любовь лишь все усложняет. Нет, конечно, здорово, когда это чувство к собственному жениху, но такие, как я и Мэл, не рассчитывают на такое везение. Вот как. Арина не знала, что ответить на эту отповедь. Конечно, она знала Мэла не слишком долго, но, насколько смогла понять, ее жених довольно упрям. Они долго разговаривали на крыше, делились историями, из которых девушка сделала вывод, что видимая уступчивость Мэла — лишь верхний слой. На самом деле он упрям, особенно в том, что касалось его жизни. Например, мать Мэлы после смерти первого мужа не хотела, чтобы сын шел по стопам отца, и настаивала на выборе другой специальности, но не преуспела. Мэлла рассказывал, что тогда всерьез поссорился с матерью, однако все равно добился своего и стал работать в ЦИДМе. Встретив свою пару, мать смирилась с выбором сына, но неустанно повторяла, что упрямством он пошел в своего прадеда-дракона. Эта история прекрасно показывала характер Мэла, поэтому Арина сильно сомневалась, что ее жениху можно навязать помолвку, если он сам этого не хочет. А Элья не ответила на вопрос о согласии Мелириана. Видимо, потому что этого согласия не было. Скорее всего, никакой помолвки не планировалось. Родители пары были бы не против, если бы их дети сошлись. Но на Мэла давить себе дороже. А эльфийке, видимо, стало обидно, что от нее отказались. Вот она и пришла потрепать мне нервы, — думала Арина. «А зачем вы мне это рассказали?» — поинтересовалась она. «Чтобы вы не обманулись речами о любви. Для Велиндрили и главная выгода, а не любовь. Сиурин, отец Мэла, был женат 4. Как только преференции, полученные от союза с очередной семьей, заканчивались, он разводился и искал новую жертву. Женщинам сложно было ему отказать. У него был какой-то демонический талант к обольщению. Всего несколько дней или максимум месяцев, и до этого неприступные красавицы падали к его ногам. И вы считаете, что Мэл будет действовать так же?» «Возможно», — кивнула Элья. «Талант к обольщению он определенно унаследовал. Вас же он смог уговорить на магическую помолвку, хотя сразу понятно, что вы и в своем мире не страдали от недостатка кавалеров. Думаю, что Мэл сделал что-то необычное, чтобы привлечь внимание и завоевать симпатию». «Да уж, куда необычней. Валился пьяным в квартиру с двумя гвоздичками в качестве подарка», — стараясь держать смешок, подумала Арина. «Просто мастер по обольщению 80 уровня. Не получается у девочки изобразить Мэла как бессердечного интригана». Видимо, на ее лице что-то промелькнуло, поэтому эльфийка оборвала свою речь и с грустью спросила. «Вы мне не верите, да? Считаете, что Мэл под влиянием чувств предложил помолвку?» «Нет, под влиянием натурального продукта», — чуть было не вырвалось у Арины. «Послушайте, Элья», — сказала она, — «мне кажется, вас не должно волновать, по каким причинам состоялась наша помолвка. Может быть, мы с Мэлом заключили выгодное соглашение для нас обоих. Вам-то какая разница?» «Вы уверены, что мой род не предложит вам больше?» — вкрадчиво спросила эльфийка. «Не задумывались, почему Мэл настоял на помолвке, а не на магическом контракте? Вы уверены, что он выполнит все, что пообещал? Не боитесь, что продешевили, схватившись за первое же предложение? Вы — лакомый кусочек для Велиндрилей. Последние годы они сдали свои позиции в большой политике. Но сейчас, когда у Мэлы есть невеста, которую призвал Тар-Риас, они быстро наберут прежний вес. Вероятно, даже войдут в 20 самых сильных родов. С вами они приобретают огромное влияние на будущее. Отправка нужных эльфов в новый мир, возможность для избранных добиться лучших условий заселения, а другим подкинуть проблемы. Представьте, сколько семей будут готовы заплатить за то, чтобы стать первыми переселенцами, чтобы получить магически одаренного ребенка с большим потенциалом. Ведь детей со способностями выше среднего рождается все меньше, причем даже в семьях, где все предки — сильные маги. Представьте, на что пойдут те, кто не захотят терять свое влияние в новом мире, и сколько они будут готовы за это заплатить. Представьте и подумайте, не продешевили ли вы. Не верите мне? Поищите доступную информацию о роде Велиндриль и о том, как они оказались на вершине. После этого можем поговорить еще. Я работаю тут же, на 22-м этаже. Кабинет номер 7. Найдите меня, если захотите сменить покровителя. Всего доброго. Элья легко поднялась из-за стола и скрылась между аквариумов. Ощущения от разговора с ней были странные. Арина решила, что спросит об этой девушке у Мэла, а пока надо было найти медицинский корпус. Сунув подаренный женихом маг-экар в карман, девушка направилась к лифту. Завернув за угол, она едва не столкнулась с эльфом. «Вы ведь Арина Кузнецова, верно?» — спросил незнакомец и, даже не дождавшись кивка, приказал. «Идемте за мной, вас ждут. Малериан послал за вами. Это срочно!» Резко развернувшись, мужчина пошел вперед, изредка оглядываясь, чтобы проверить, следует ли за ним Арина. Что-то в его виде показалось ей странным, но внимательно рассмотреть незнакомца она могла лишь со спины. Высокий, худощавый, как и все эльфы, с широкими плечами и узкими бедрами. Каштановые волосы, собранные в самый обыкновенный хвост, серого цвета халат без рукавов, желтая рубашка и черные штаны. Ничего необычного, и все же чудилась ей какая-то неправильность. Они спустились вниз на лифте, а потом завернули в какой-то коридор. По пути девушка размышляла о разговоре с Эльей. Арина только сейчас начала понимать, что в этом мире может стать довольно влиятельной фигурой. По некоторым оговоркам в рассказах Мэла, она сообразила, что семья у него большая и обеспеченная. Но вот о политике и власти девушка даже не задумывалась. А по словам Эльи, род Велиндриль как-то влияет на политику и даже может войти в двадцатку самых-самых. И якобы это случится благодаря помощи Арины. Неужели правда? Сначала тот охранник, Астигор, говорил о том, что она не понимает, насколько много значит для эльфов. Теперь Элья предлагает сменить покровителя. «Велиндриль! Конечно, какой род еще мог так быстро подсуетиться?» Слова новоявленного учителя сами собой всплыли в памяти. То есть даже Гвир, при его явной отвлеченности от политики и общественной жизни, не усомнился в том, что Арину опутали обязательствами и уже заключили с ней какое-то соглашение. Видимо, она, правда, не очень понимает свою ценность для эльфов. Мог ли Мэл руководствоваться какими-то политическими мотивами? В то, что он заключил помолвку, надеясь поправить дела своего рода, Арина не верила. Все произошло случайно. Но вот потом... Он ведь сам признался, что вернулся, потому что хотел разорвать помолвку. Но, догадавшись, кто она, решил, что такая невеста будет выгодной партией. Конечно, она ему нравилась, но не настолько, чтобы остаться и связать с ней жизнь. Он ведь сбежал на следующее утро. Значит ли это, что у Мэла на первом месте стоит выгода, а не чувство к ней? Тут Арина едва не врезалась в восстановившегося эльфа. «Вот мы и пришли», — радостно сказал незнакомец. Девушка огляделась по сторонам. Какая-то подвальная комната без окон, пентаграмма на полу. Она подняла удивленный взгляд на сопровождающего и с ужасом увидела, как растворяется облик ничем не примечательного эльфа. Перед ней стоял Ифрель и злорадно улыбался. «Значит, вот какой у нас ключ! Отврат!» Арина отскочила назад, но мужчина не дал ей убежать, схватив за руку.